Жизнь в Айдахо отдалила меня от всего, даже от памяти о Ганне. Лишь приблизившись к двери нашей с ним квартиры, я почувствовал, как страх горячим свинцом заливает ноги и руки, и сердце колотится в таком быстром ритме, что я забываю дышать. Проклятый последний наш с ним день всплывает в памяти. Я слышу, как он отыгрывает аккорды на гитаре, как поскрипывает под ним пол, и как гудят проезжающие мимо машины, забирая с собой только найденное Ганом вдохновение. Я вижу его наяву, словно настоящего, и медленно открывая дверь в квартиру, с детской радостью и взрослым страхом жду, когда он выйдет из гостиной, дымящей сигаретой, поставит в угол гитару и поприветствует меня. Но лишь тишина и тьма поприветствовали меня на входе. И осознание смерти Ганна будто только ударила по голове, вытряхивая из нее нелепые надежды. «Ты был на кладбище, Питер. Ты ходил по земле, под которой отныне покоится его тело, напоминал я себе». Я включил свет во всех комнатах и в коридоре, чтобы мне не мерещились его тени, включил телевизор на полную громкость, чтобы он заглушал его голос в моей голове. Я не мог больше находиться в этом доме, но избавиться от него тоже. Безликие стены, мебель, нетронутая после трагедии пыль, были доказательством его жизни, обителью моих мыслей и памяти. Ган словно продолжал быть здесь, невидимый и бесшумный. И прямо сейчас он, кажется, смотрел на меня печальными глазами и нашептывал что-то неразборчивое, успокаивающее. «Как прикажешь мне продолжать жить в этой квартире?» — спросил его я. Ответа не последовало. Я принял душ и заварил себе кофе, но размышления о потерянном гонораре не давали расслабиться ни на секунду. Мне предстало вернуть не только то, что осталось, но и то, что я уже успел потратить. Итого на банковском счете почти ничего не оставалось. Даже к покупке выпивки отныне придется относиться ответственно. Уже завтра я должен был отправиться к Кристиану с плохими вестями о разрыве контракта. Но поход к режиссеру больше не казался мне важным и достойным того, чтобы я встал с нашего с Ганном дивана. Поэтому, собравшись силами, я позвонил ему. Отказ от роли привел Кристиана в недоумение и растерянность. Мы добавили ему проблем, но он сделал это первым, и дурные вести я сообщил ему со злорадным удовольствием, словно нежеланные слова были моей маленькой местью за нашу с Колдером отдаленность, за возвращение туда, откуда так хотелось сбежать. «Погоди», — вымолвил он, — «ты не можешь просто взять и отказаться? Хорошо, пусть Колдер не будет участвовать...» «Но ты ведь можешь?» Предложение Кристиана словно открыло мне второе дыхание. А ведь об этом я даже не подумал. Сыграть фальшивую любовь с каким-нибудь актером, неважно с кем, сохранить гонорары, больше не переживать о своем финансовом положении. Это, с одной стороны, облегчало мою жизнь, но с другой усложняло. «Как Колдер воспримет эту новость?» «Да, кино, весь шоу-бизнес — выдумка. Эмоции актеров на съемках фальшивы. Их слезы и улыбки появляются по велению режиссера, и они сделают все, что им скажут, ради денег, даже сыграют эротическую, бесцензурную сцену, зная, что это увидят их мужья и жены, матери, отцы, дети. Одним из величайших моих разочарований когда-то в детстве было узнать, что любимые мультфильмы делают не ради детей искусства, а ради денег и собственного обогащения. Кто бы что ни говорил о красоте творчества и историческом наследии для будущих поколений, всего этого не было бы без зеленых бумажек. Если бы Колдер вместо меня решил сыграть с кем-то любовь, ревность съела бы меня без остатка. И он, уверен, тоже не принял бы мое решение остаться на съемках. Сегодня ночью у него небольшой номер в клубе «Ганна». Он быстро нашел оплачиваемую работенку. Но у меня так не получится. Это был мой последний шанс не влезть в долги и остаться на плаву. И я принял это предложение. Теперь предстояло рассказать о нем Колдеру.